Прошло не меньше минуты, прежде чем был проглочен последний кусок. Прозвучала последняя сытая отрыжка, и был издан последний вздох удовлетворения. От дыни остались только кусочки корки. Животы у всех были набиты до... Когда стемнело, все расселись, довольные, с набитым брюхом на гребне дюны. Озабоченное ворчание сменилось радостными криками, когда на горизонте появились огни. Какие-то странные лучи, похожие на свет далеких прожекторов, гуляли по небосводу, переливаясь разными цветами, а потом внезапно погасли. — Они самые! — воскликнул Практис. — И гораздо ближе! — Скоро мы до них! — обернулся Дляки вкусом потухшего окурка. Он доживал окурок, выплюнул его, допил напоминавшие мочу остатки пива из треснутого пластикового стаканчика, швырнул его на пол, раздавил подбитым гвоздями каблуком. Наступил судный день. Надо решиться. Выйдя на улицу, он сощурился на перламутровый свет оранжево-желтого солнца. Пенопластовая пыль, облаком висевшее над близлежащим заводом, придавало воздуху тошнотворный, муаровый отлив. Пора. Барыга стоял в непристойно развинченной позе, прислонившись к растресканной витрине. Его красный комбинезон в обтяжку бросал кровавую тень на выставленные в витрине порнокнижки и искусственные члены с моторчиками. Он и не взглянул на Ки, когда тот подошел, но он знал распечаток и отработанных чипов, вышвырнутых за негодностью отбросов надвигающейся передовой технологии. Ки перезагрузился. Да, вот он, рецепт, давным-давно спрятанный, а теперь и насильно вырванный из надежно охраняемых баз данных. Теперь он мой, подумал Ки. Когда Ки вошел, она лежала навзничь на сексопластиковом матраце. Ствол 12,5-миллиметрового калибра. Она вышла.